Глава 50. По дороге в Тулу Крымов заехал в Ясную Поляну. В Яснополянском доме царила предотъездная лихорадка. Со стен были сняты картины, со столов убраны скатерти, посуда, книги, в прихожей стояли ящики, уже забитые и готовые к отправке. Крымов был здесь уже однажды с экскурсией иностранных товарищей в тихие мирные времена. В ту пору работники музея старались создать в Ясной Поляне иллюзию жилого дома. Стол в столовой был накрыт, перед каждым прибором лежали ножи и вилки, на столах стояли свежие цветы. И все же, когда, войдя в дом, Крымов надел на ноги матерчатые туфли и услышал постный голос экскурсовода, он почувствовал, что хозяин и хозяйка умерли, что это не жилье, а музей. Но сейчас, вновь входя в этот дом, Крымов ощутил, что вьюга, распахнувшая все двери в России, выгоняющая людей из обжитых домов на черные осенние дороги, не щадящая ни мирной городской квартиры, ни деревенской избы, ни заброшенного лесного хуторка, не помиловала и дом Толстого, что и он готовится в путь под дождем и снегом вместе со всей страной, со всем народом. И Яснополянский дом показался ему живым, страждущим, среди сотен и тысяч живых, страждущих русских домов. Он с поразительной ясностью представил себе: вот они, лысые горы, вот выезжает старый больной князь. И все как бы слилось, то, что происходит сейчас, сегодня, и то, что описано Толстым в книге с такой силой и правдой, что стало высшей реальностью прошедшей 130 лет назад войны. Наверное, Толстой волновался, страдал, описывая горькое отступление той далекой войны. Может быть, он даже заплакал, описывая смерть старого Болконского, которого лишь одна дочь смогла понять, когда бормотал он: «Душа болит». И когда из дому вышла внучка Толстого, Софья Андреевна, накинув на плечи пальто, вышла, поежившись от холода, спокойная и удрученная, то Крымов снова не мог различить, кто она, княжна ли Марья, в последний раз идущая перед приходом французов по саду в Лысых горах, внучка ли старого графа Толстого, которую судьба определила всем сердцем и всей душой проверить, уходя из Ясной Поляны, всю ту правду, что сказал ее дед о Маше Болконской. Потом Крымов пошел на могилу Толстого. Сырая вязкая земля, сырой недобрый воздух, шуршание под ногами осенних листьев. Странные, тяжелые чувства. Одиночество, забытость этого засыпанного сухими кленовыми листьями холмика земли и живая, жгучая связь Толстого со всей сегодняшней жизнью. Он глядел на маленький холмик земли и с болью представлял себе, что через несколько дней к этой могиле подойдут немецкие офицеры, будут курить, громко разговаривать, смеяться. Вдруг воздух наполнился воем, гудением, свистом. Над могилой шли на бомбежку Тулы юнкерсы в сопровождении мессеров. А через минуту с севера послышался гул. Десятки зенитных пушек били по немцам, и земля задрожала, колеблемая разрывами немецких бомб. И Крымову подумалось, что дрожь земли передается мертвому телу Толстого в могиле. Вечером он попал в охваченную тревогой Тулу. С неба валил густой мокрый снег, внезапно сменяемый холодным дождем. Улицы то белели, то вновь чернели от грязи и темных луж. На окраине города у красных кирпичных корпусов спиртового завода красноармейцы и рабочие копали окопы и рвы, строили баррикады, устанавливали вдоль Орловского шоссе длинноствольные зенитные пушки, очевидно, предполагая бить не по самолетам, а по танкам, которые могли прийти со стороны Ясной Поляны и Косой горы. Крымов зашел в столовую военторга. У каждого стола стояли 3-4 человека, с молчаливым интересом следили за движениями сидящих. Вокруг заведующего стояли военные и просили талоны на обед. Он требовал от всех записки от коменданта. Какой-то капитан говорил: «Да поймите вы, к коменданту не пробиться, я сутки не ел, дайте мне тарелку щей». Капитан оглянулся, ища поддержки, а стоявший рядом с ним майор сказал: «Эх, товарищ капитан, нас много, а начальник столовой один, мы ему и так нервы истрепали». И, искательно улыбаясь, сказал заведующему столовой: «Правда, товарищ начальник?» Заведующий подтвердил: «Ведь русским языком говоришь», и тут же выдал майору талончик. Столы были залиты борщом, На клеенке лежали горелые корки хлеба, стояли блюдца со следами высохшей горчицы, пустые перечницы и солонки. Пожилой подполковник, сидя за столом, говорил официантке: «Позвольте, что же вы мне первое подали в плоской миске, а кашу даете в глубокой? Так не годится». А стоявшие за его спиной уговаривали: «Да ничего, товарищ подполковник, вы уж ешьте как-нибудь, люди ведь ждут». На окнах столовой висели белые занавесочки, на стенах картинки, украшенные бумажными розочками. От общего зала гардинами было отделено помещение с плакатиком «Для генералов». В это помещение вошли два молоденьких интенданта третьего ранга. Стоявший рядом с Крымовым старший политрук вслух объяснял самому себе: «Занавесочки, фестончики, и сердится на нас, что мы им чистоту и порядочек нарушили. Они не понимают еще, что война — это не бумажные розочки». Ожидая очереди, командиры разговаривали в полголоса. В этот день Крымов узнал, что генерал Петров и бригадный комиссар Шляпин убиты в рукопашном бою с немецкими автоматчиками. Услышал он о том, что наступление немцев от Орла на Мценск и Чернь приостановлено ударом танкового соединения полковника Катукова, выдвинутого ставкой из резерва. Темным утром он пошел к начальнику гарнизона разузнать, где находится штаб Юго-Западного фронта. Пожилой майор сказал усталым голосом: «Товарищ батальонный комиссар, кто вам в Туле скажет про Юго-Западный? Это вы только в Москве узнать сможете». Крымов приехал в Москву ночью. Едва он вышел на площадь перед Курским вокзалом, как сверхнапряжение прошедших месяцев вдруг прошло. Он был телесно измучен и снова одинок. Он вышел на пустынную площадь. Валил тяжелый мокрый снег. Крымов пошел было в сторону дома, но потом раздумал и вернулся в помещение вокзала. Здесь, в дыму махорки, среди негромких разговоров, он почувствовал себя легче. Утром Крымов зашел на квартиру к Штруму. Дворничиха сказала ему, что Штрумы уехали в Казань. «А сестра Людмилы Николаевны, не знаете, с ними или с матерью живет?» — спросил Крымов. «Этого мы не знаем», — сказала дворничиха. «У меня тоже сын на фронте, не пишет он ничего». Немного раз за свои 800 лет переживала Москва такое тяжелое время, как в октябрьские дни 1941 года. День и ночь шли бои у Малоярославца и Можайска. В главном политическом управлении Крымова долго расспрашивали о положении под Тулой и обещали перебросить его на Юго-Западный фронт транспортным самолетом, который повезет газеты и листовки. Ему предложили подождать несколько дней, самолеты летали нечасто. На третий день после приезда Крымов, выйдя на улицу, увидел толпу людей, идущих по пышному снегу к вокзалам. Какой-то человек, тяжело дыша, поставил на землю чемодан и, вытащив из кармана смятый номер «Правды», спросил у Крымова: «Читали, товарищ военный, сводку?» Первый раз с начала войны такая формулировка, и он прочел вслух: «В течение ночи с 14 на 15 октября положение на западном направлении фронта ухудшилось. Немецко-фашистские войска бросили против наших частей большое количество танков, мотопехоты и на одном участке прорвали нашу оборону». Он свернул дрожащими пальцами папиросу, затянулся и тотчас бросил ее, подхватил чемодан и сказал: «Иду пешком на Загорск». На площади Маяковского Крымов встретил знакомого редактора. Тот сказал ему, что многие правительственные учреждения выехали из Москвы в Куйбышев, что на Каланчевской площади толпы людей ждут посадки в эшелоны, что метро остановлено, и что час назад он видел человека, приехавшего с фронта. Бои идут на подступах к Москве. Крымов ходил по городу. У него горело лицо. То и дело внезапное головокружение заставляло его прислоняться к стене, чтобы не упасть. Но он не понимал, что заболел. Он позвонил по телефону знакомому полковнику, преподававшему в военно-политической академии имени Ленина. Ему ответили, что он вместе со слушателями академии ушел на фронт. Он позвонил в главное политическое управление, спросил начальника отдела, обещавшего устроить его на самолет. Дежурный сказал ему: «Выбыл со всем отделом этим утром». Когда Крымов спросил, не оставил ли начальник отдела распоряжение по его поводу, дежурный просил подождать и надолго ушел. Крымов, слушая потрескивание в телефонной трубке, успел решить, что никаких распоряжений в предотъездной суете начальник отдела на его счет не оставлял, и он сейчас отправится в Московский комитет партии или к начальнику гарнизона, попросится на Московский фронт защищать город. Какие уж там самолеты. Но дежурный сообщил ему, что по поводу него есть распоряжение явиться с вещами в наркомат. Уже стемнело, когда Крымов пришел в бюро пропусков наркомата обороны. Ощущение жара сменилось сильным ознобом. Он спросил у дежурного, есть ли в медпункт в наркомате, и тот взял за руку стучащего зубами Крымова и повел по пустому темному коридору. Сестра, посмотрев на него, покачала головой, и потому, каким ледяным показалось ему стекло градусника, он понял, что у него сильный жар. Сестра сказала в телефон: «Пришлите машину. Температура 40,2». Он пролежал в госпитале около 3 недель. У него оказалось крупозное воспаление легких. Сиделки рассказывали ему, что первые дни он бредил и кричал: «Не увозите меня из Москвы, где я? Я хочу в Москву!» И вскакивал с койки, а его держали за руки, втолковывали ему, что он в Москве. Крымов вышел из госпиталя в первых числах ноября. За те дни, что пролежал он в госпитале, казалось, город преобразился. Черты грозной суровости определили новый облик военной Москвы. Не было суеты, страха, лихорадки, октябрьских дней, людей, волокущих тележки, санки с багажом в сторону вокзалов. Не было толчии в магазинах, набитых трамваев, тревожного гула голосов. В этот час, когда беда нависла над советскими землями, когда откованное в Руре оружие брецало и гремело в Подмосковье, когда черные круповские танки ломали лбами осины и елочки в рощах под Малоярославцем, когда ракетчики освещали зимнее небо, нависшее над Кремлем, зловещими анилиновыми огнями, сработанными в Баден-Соде-Хемише фабрик, когда картавые окрики боевых немецких команд глухо и покорно повторялись эхом на лесных полянках, а эфир был прошит жестокими, коротковолновыми приказами «За мной, прямо, наводи огонь, наводи прямой наводкой», произносимыми на прусский, баварский, саксонский и бранденбургский манер, именно в этот час, спокойная и суровая, Москва была грозным военным вождем русских городов, сел и земель. По пустынным улицам, мимо витрин, заложенных мешками с песком, проезжали грузовики с войсками, и окрашенные в цвет снега танки и броневики шагали красноармейские патрули. Улицы покрылись баррикадами, построенными из толстых рыжих сосновых бревен и мешков с песком. Противотанковые ежи, опутанные колючей проволокой, преграждали подъезды к заставам. На перекрестках стояли военные регулировщики, милиционеры с винтовками. И всюду, куда ни шел Крымов, строилась оборона. Москва готовилась принять бой. Это был нахмуренный город-солдат, город-ополченец. И Крымов подумал, вот лицо Москвы, столица советского государства. 7 ноября Крымов попал на Красную площадь. Ему дали пропуск в Московском комитете партии. Туманным, мглистым утром он шел на Красную площадь. Была ли в мире картина величественнее и суровее этой? Спасская башня, одновременно тяжелая и стройная, закрывала своей мощной узорной каменной грудью западную часть неба. Купола Василия Блаженного были подернуты туманом, и, казалось, небесный легкий туман, а не земля, родили эти ни с чем не сравнимые, всегда новые, всегда неожиданные, сколько бы ни смотрел на них глаз, формы, не то голуби, не то облака, не то мечта человека, обращенная в камень, не то камень, обращенный в живую мысль и мечту человека. Ели вокруг мавзолея были неподвижны. В каменной печали из тяжелых ветвей едва-едва проступала голубизна жизни. Высоко над ними поднимался узор кремлевской стены, его чеканная резкость была смягчена белизной изморози. Снег то переставал, то валил мягкими хлопьями, и безжалостный камень лобного места вдруг растворялся в снегу, и Минин и Пожарский уходили в мутную мглу. А Красная площадь перед мавзолеем казалась Крымову широкой, дышащей грудью России. Выпуклая, живая грудь, над которой поднимался теплый пар дыхания. И то широкое небо, что видел он в осенних брянских лесах, русское небо, впитавшее в себя холод военного ненастья, низко опустилась над Кремлем. В шинелях, в мятых шапках-ушанках, в больших кирзовых сапогах стояли в строю красноармейцы. Они собрались сюда не после долгой казарменной учебы, а пришли из боевых частей, из боевого резерва, с огневых артиллерийских позиций. То стояло войско народной войны. Красноармейцы украдкой утирали лица от тающего снега, кто брезентовой, потемневшей от влаги варежкой, кто платочком, кто ладонью. Они стояли в плохо пригнанных шинелях, чинно подпоясанные ремнями, и Крымов подумал, что, наверное, те, кто стоят в задних шеренгах, незаметно посасывают потихоньку добытый из кармана сухарик. На трибунах рядом с Крымовым толпились люди в кожанках и шинелях, женщины в платках и ватниках, военные с зелеными фронтовыми шпалами и ромбами в петлицах. «Денек сегодня нелетный», — сказала стоящая возле Крымова женщина, — «погода очень хорошая», — и стерла платочком капли со лба. Крымову было трудно стоять после болезни, и он присел на барьер. Над площадью протяжно разнеслась воинская команда. Принимавший парад маршал Буденный стал объезжать войска и здороваться с ними. Окончив объезд войск, Буденный быстрой походкой поднялся на мавзолей. Сталин приблизился к микрофону, заговорил. Крымов не мог разглядеть его лицо, туман и утренняя мгла мешали смотреть. Но слова Сталина отлично доходили до Крымова. «Смерть немецким оккупантам», — сказал он и поднял руку. «Вперед к победе!» Началось парадное прохождение боевых частей мимо мавзолея Ленина. Этот суровый и торжественный марш боевого народного войска происходил в день, когда гитлеровские полчища стояли под Москвой.